46. Вдруг под ногами Гарденера исчез пол, став прозрачным, невидимым. Он парил в чистом небе и смотрел на проплывающий под ногами лес и висящие в воздухе дымовые трубы. Корабль теперь полностью вернулся к жизни. Гарда же теперь стремительно покидали силы. Руки потянулись к наушникам. «Скотти», — подумал он, — «врубай варп-скорость, взорвем эту дискотеку». Он сосредоточился, и на этот раз его пронзила острая боль. Она рвала ткани и била под дых. «Распад», — подумал он, — «ядерное облучение. Вот каково это». Появилось чувство, будто он мчится с огромной скоростью. Будто какая-то неведомая сила сбила его с ног, и он распластался на палубе. При этом ощущения перегрузок не было. Очевидно, томинокеры нашли способ победить законы гравитации. Не накренившись ни на градус, корабль взмыл в воздух. Он не закрыл собой целое небо. Нет, только три четверти, потом половину. Дым окутал корабль, и чем выше он поднимался, тем туманнее становились его жесткие железные контуры. И вот уже показалось, будто все это лишь сон. А потом он и вовсе исчез в дыму, а ошеломленные, выжатые досуха томинокеры поднимались на ноги, пытаясь обрести равновесие, прежде чем их пожрет неумолимая пламенная стихия. Корабль уходил вверх, навсегда оставляя томинокеров и эту просеку и навес для инструментов. Опустевшая траншея теперь чернела далеко внизу, словно лунка на месте извлеченного ядовитого зуба.